маленькие тенреки землеройки, просто крупные тенреки и водоплавающие тенреки, малые выдры или большие землеройки. Второй отряд – приматы, а именно представители трех семейств лемуров, 15 видов настоящих лемуров, 4 вида лемуров индри и один крошка-лемур руконожка мадагаскарская – айе-айе, выделяемые в особое семейство. Третий отряд – грызуны, распространены очень широко, и эндемики среди них редкость. Однако на Мадагаскаре есть целое эндемичное семейство мадагаскарских хомяков с 12 видами. Отряд хищных Мадагаскара представлен только вивернии, и все 7 живущих здесь родов – эндемики. В их числе загадочный зверь фосса, относимый то к виверам, то к кошачьим. Фоссы – это необыкновенно древние животные, очень напоминающие первобытных прахищников, предков вивер и кошек. Кроме типичных мадагаскарских млекопитающих, здесь есть еще несколько материковых эфиопских видов, почти наверняка завезенных человеком. Это мыши, крысы, одна или две землеройки и африканская кистеухая свинья. В плейстоцене на острове жил эндемичный карликовый бегемот из того же рода, что и живущий поныне карликовый либерийский бегемот. В составе фауны птиц нет страусов, секретарей, турака, цесарок, дятлов. Зато половину фауны птиц составляют эндемичные виды. Другая же половина орнитофауны – это в большинстве случаев эфиопские птицы, хотя здесь нет многих групп, типичных для эфиопской области. Фауна летучих мышей, как летающих животных, имеет состав видов того же происхождения, что и фауна птиц. Много эндемиков, эфиопских видов, относительно немного видов, происходящих из восточной области. К ним относятся из летучих мышей крыланы. Еще раз вернемся к птицам-эндемикам. Уже в историческое время вымерли нелетающие гиганты из семейства апиорнисов. Его представители достигали 3 метров в высоту и весили до 450 килограммов. Это самые крупные и тяжелые из всех вымерших и ныне живущих на Земле птиц. Яйца этих гигантов весили до 8 килограммов. До нашего времени на Мадагаскаре сохранились 3 вида нелетающих птиц. Это пастушковые куропатки, величиной они с курицу, составляющие одно эндемичное семейство, близкое к пастушковым. Мадагаскарские пресмыкающиеся образуют группировку, которая, с одной стороны, свойственна для океанического острова, на который трудно попасть, а с другой — для очень древнего острова, проникновение на который могло идти в течение длительного времени. Здесь отсутствуют многие эфиопские группы, например, все ядовитые змеи, но в целом пресмыкающихся довольно много. Много эндемиков, много эфиопских и довольно много форм, происходящих из восточной области. Загадочно и интригующее присутствие на Мадагаскаре пресмыкающихся, родичи которых обитают в пределах неотропической области. Это несколько видов 2 родов, принадлежащих семейству игуан, почти эндемичному для Америки. Кроме них есть на Мадагаскаре один вид щитоногой черепахи. Остальные 7 видов этого рода обитают в бассейне Амазонки. Однако я не намерен придумывать гипотетически погибший континент Мадагаскар-Америка. Скорее нужно согласиться с мнением, что эти животные — реликты некогда более широко распространенных групп. Земноводные на Мадагаскаре есть, но только бесхвостые. Их состав комплектовался по тому же принципу, что и фауна пресмыкающихся. Многих видов нет, а среди современной фауны немало эндемиков, много эфиопского элемента и относительно немного форм, происходящих из восточной области. Пресноводных рыб на Мадагаскаре нет. Новая Зеландия. Новая Зеландия состоит из 2 островов общей площадью в 270 тысяч квадратных километров и удалена от Австралии на 1900 километров. Климат здесь благоприятный, теплый, морской. Эти 2 острова заслуживают особого внимания, так как они дают нам возможность узнать, как может выглядеть фауна океанических островов, причем даже больших, если они удалены от континента, бедного видами. На Новой Зеландии обитают 3 вида аборигенных млекопитающих. Это 2 вида летучих мышей и крысы. Правда, возможно, что крысы завезены сюда людьми. Пресмыкающиеся представлены туатарой, а кроме нее здесь обитают 2 рода живородящих ящериц. Исключение составляет геккон. и еще один вид ящерицы.